сочу твои знаки, свобода. Успокои твоих очей, у смутку твоих слез, у таемности твоих слов, на дне твоего молчания, на узмесках спотканью и ростанью, у плыни рек и автостраду, на улице Нижнепокровской, Полоцку, на Берлинской, Унтерден-Линден, на сторонках старых фолиантов и под вокладками новых книг, у полете птушек и у спевах марцовых котов, у вершах и некрологах, у водоры твоей парфумы и у глыбинях твоего лона, повсюль сачу знаки того, что повинна здейсниться в этом стагодзе. Повсюль, день при дни, сачу твои знаки. Свобода.